Я возвратился в Нью-Йорк вовсе не для беспокойства Ленни. Там, где я был, мне хватало всякого рода хлопот. Сделав пару глотков из стакана, я отодвинул его от себя и продолжал. «Вы должны знать, почему я вернулся, Ленни». «Скажите». «Я беру на себя дело Беннета, вы думаете?» Его улыбка исказилась злыми складками в уголках рта. «Не думая, уже взял», — сказал я. Собел приподнялся, его жирные пальцы впились в край стола, лицо побагровело, и только узкий край зубов был виден, когда он прошипел. «Ты грязная собака, уличный бродяга, отребье, вшивая подвальная крыса!» Я спокойно перебил его. «Вы не могли бы, Ленни, вспомнить случай, когда я избил вас?» Нечто, промелькнувшее в его глазах, говорило о том, что он действительно вспомнил этот случай довольно быстро. «Там были свидетели того, — продолжал я, — что я не кричал и не ругался. После паузы, улыбнувшись, я продолжал. Сейчас здесь также полно свидетелей, и опять же я не кричу и не ругаюсь, улавливаете связь?» Он, казалось, замер в своем полустоячем положении, пока я жестом не пригласил его опуститься на стул. Он глубоко вздохнул, сел и немного успокоился. Казалось, он несколько сконфужен своей неожиданной вспышкой, овладев собой, он заговорил. «Дип, вы пришли сюда не только для того, чтобы поесть, не так ли?» «Верно». «Я наношу вам визит. Я посещаю разных парней, больших и малых, вижу всяких боссов, чистеньких и запачканных. Я ставлю их в известность, как вести дела дальше и что они должны делать. Все они будут настроены мною так, как нужно для дела. Для этого я и посетил вас. Надеюсь, вы понимаете, что сказанное мной относится и к вам. Все ваши дела и операции будут контролироваться организацией и служить в первую очередь ее интересам». Глаза Собола все более расширялись по мере того, как я говорил. Сделав паузу, я закончил. «Вы можете оставаться на борту вашего корабля, лишь полностью подчиняясь его порядкам. В противном случае вам придется ходить возле корабля со шляпой в руке». Он приподнял плечи, покачал головой, что-то напряженно обдумывая, и, наконец, спросил. «И все это вы давно задумали?» «Нет, только после того, как был убит Беннет». «Но вы забываете меня, Дип?» «И не думаю». Он энергично затряс головой. «Вы не правы. Теперь организация гораздо больше, чем когда-либо в прошлом. Теперь это не только коммерческая, но и политическая сила. Она контролирует политику не только в одном нашем районе города. Она заключает коммерческие сделки не только на территории Штатов. Она...» «Все это мне известно лучше, чем вам, Ленни». «Может быть, и вы хотите взять всю эту махину в свои руки?» «Я уже сказал». Ленни сложил руки на столе перед собой, наклонился вперед и спросил. «Скажите мне, Дип, почему вы так уверены, что справитесь с этим?» «А Беннету вы такой вопрос тоже задавали?» «Беннету?» — повторил он. «Беннет был отличным организатором». «Разумеется». «Он был сильным и крепким. Он пробил себе дорогу сам, а кроме того, ему еще везло. Он умел подбирать себе нужных людей, а ненужных людей запугивать так, что они за два квартала обходили его самого и его организацию. У него был грубый характер, безответственный, что делало его порой совершенно невыносимым. Но, несмотря на свой отвратительный характер, Беннет был отличным организатором». «Вы анализируете руководство, забывая, что ваша задача — только выполнять его задания и указания». Его лицо потемнело. «Какие указания?» Я кивнул Сташу, вручил ему банкноту, заведомо превышавшую стоимость всего нами выпитого и съеденного почти вдвое, поднялся и сказал. «Пойдемте, Ален, наш толстый мальчик разнесет теперь новость по всем закоулкам и сообщит ее другим парням, которые еще не знают ее». Пристально всматриваясь в жирное лицо Собела, я продолжал. «Скажите им, что я здесь, что я взял все в свои руки. Если я им прикажу прыгать, они не должны спрашивать, как высоко. Если я прикажу им плюнуть, они могут только спросить, как много и как далеко. Кто попытается поохотиться за моей головой, будет немедленно ликвидирован. В данный момент, кроме того, я займусь розысками убийцы Беннета. Это не очень трудное дело, и оно не займет много времени. Но будет действительно забавно, когда я его найду. Или ее. Мне бы очень хотелось, чтобы убийцей оказались вы. Уже сколько времени прошло с тех пор, как я вас не колотил, Ленни? На этот раз воротник стал слишком тесен для побагровевшей бычьей шеи Собела.